взглянув в зеркало в позолоченной раме на затянутой шелком стене, он поправил великолепный костюм от лучших портных Англии. Он постарался одеться по-европейски. Халид посмотрел на настенные часы и нахмурился. Поезд, на котором ехала Сара, должен был прийти еще час назад, а отель находился рядом с вокзалом. Он попросил дежурного, чтобы ему сообщили о ее приезде, но никаких известий пока не было. Выйдя из своего номера, Халид прошел по узорчатому ковру к лифту Отиса, медлительной машине, приводимой в движение с помощью пара и закрывающейся железной решеткой. Огромная хрустальная люстра, свисавшая с расписного потолка, исчезла. Кабина лифта опустилась в вестибюль. У столика дежурного он осмотрелся, ожидая появления клерка. Главная лестница из черного грецкого ореха спускалась вниз от центральной площадки, на которую выходили коридоры второго этажа гостиницы. Лестница была устлана красными плюшевыми дорожками, и все газовые лампы снабжены абажурами, разработанными самим Луисом Комфортом Тиффани, создателем собственного орнаментального стиля. Халид нетерпеливо позвонил в звонок. Из боковой комнатки мгновенно появился дежурный клерк. «Чем могу служить?» — спросил он по-французски. «Я дожидаюсь приезда мисс Вулкотт. Она уже должна была быть здесь. Вы не могли бы навести для меня справки?» — сказал Халид, выговаривая французские слова с английским акцентом. «Ну, конечно же», — ответил клерк, раскрывая книгу записи приезжих. Потом принялся за кипу телеграмм, наколотых на стальную спицу слева от него. Пролистав их, воскликнул. «Ну вот, в чем дело? Мисс Вулкотт отказалась от номера. Она сегодня не приедет». «Не может быть. Вчера дежурный клерк сказал мне, что она должна прибыть сюда сегодня днем. Я уверен, что в тот момент он говорил вам правду, мсье, а сегодня мы получили эту телеграмму. И больше вам ничего не известно?» «Боюсь, что нет». Халид стремительно повернулся и бросился бежать через вестибюль. «Я могу вам быть чем-то полезен?» — крикнул ему вдогонку клерк. Не обращая на него внимания, Халид выбежал из-за двери. Презрительно фыркнув, клерк закрыл регистрационную книгу. «Ох уж эти иностранцы! Чего от них ждать?» Глава 15. Халид подбежал к зарешетченному окошку билетной кассы на вокзале Сен-Лазар и быстро проговорил на своем неловком французском: «Мне необходимо разыскать пассажирку, которая прибыла 2 часа тому назад на Восточном экспрессе из Константинополя. Извините, мсье, но такие сведения мы не разглашаем». Халид вытащил из кармана жилетки 200-франковую банкноту и сунул под нос кассиру. Кассир схватил ее и сказал: «Вам надо обратиться к начальнику вокзала. Его кабинет расположен вон за той аркой». Халид бросился в указанном ему направлении, проталкиваясь сквозь толпу одетых по последней европейской моде мужчин и женщин, мимо продавцов газет в вельветовых курточках, громко предлагавших свой товар, мимо лотков с арахисом и мороженым, мимо многочисленных носильщиков в форме. Готовясь постучать в дверь с надписью «Начальник вокзала», он услышал отдаленный стук колес и свист пара приближающегося поезда. Резко стукнув в матовое стекло, он изо всех сил рванул дверь. Начальник вокзала, приготовившийся перекусить свежим хлебом с сардинами и сыром бри, изумленно уставился на Халида. «Мне нужны сведения о пассажирке, которая прибыла сегодня на Восточном экспрессе», — объяснил Халид. «Билетный кассир сказал, что вы могли бы мне помочь». На Начальник вокзала поставил рюмку с бургундским и открыл рот, собираясь ответить. В ту же секунду Халид достал банкноту в 500 франков и высоко ее поднял.